бить нельзя, не да нельзя. Вот как надо бить, теперь же кулаком хватил поручик Павла. Удар пришелся по уху, и Павел зашатался. Его в спину толкнул подоспевший часовой и повел по платформе. Устья побежала за ними. Боже, боже, с одной каторги уйти, чтобы в другую. Комендант Устья ворвалась вслед за Павлом. Стоявший у двери солдат не хотел впускать ее. «Что?» — прикрикнул на него Устья. «Пропусти, я с ним». Солдат, понимающе, осклабился. «Побаловал над тобой парень? Ну иди, пожалуйся коменданту, он тебе еще розок штук 20 сыплет, наведет румяна на скромном месте». Комендант в чине подполковника, седоватый, с зализанными на макушке волосами, сидел за столом. Солдат-связист прилежно крутил ручку телефонного аппарата, дул в трубку и никак не мог добиться ответа. Подполковник вытащил из кармана белый батистовый платок, смахнул им капли пота со лба, посмотрел на часового, вошедшего вместе с Павлом, потом на Устью. «Но в чем дело?» — отрывисто спросил он. «Его благородие господин поручик Киреев приказали доставить этого солдата к вашему высокоблагородию», — без запинки отчеканил часовой и отступил на шаг в сторону. «А зачем? Не могу знать, ваше высокоблагородие», — так же красиво и звонко выпалил часовой. «Его благородие сами доложат об этом». «Пошел вон», — приказал подполковник, — «и к Павлу. Украл у нее что или чести лишил». Павел не успел ответить. Зазвонил телефон, долго, настойчиво. Связист, передавая подполковнику трубку, сказал: «Ваше высокоблагородие, комендант станции Маньчжурия сами вас вызывают». «Ага, давай», — жадно припал подполковник ухом к мембране. «Маньчжурия? Маньчжурия? Это я, Черняев. Фогель? Куда ты к черту пропал? Никак до тебя не дозвонишься, а паровоз стоит под парами. Забиты все пути, все тупики до единого». Подполковника так и распирало накопившиеся в нем злобы. «Да пойми ты, сейчас у меня на станции разминуться негде. Если встречный подойдет, мне за хвост два состава на линию надо вытаскивать». «Что? Все есть у меня, все, что хочешь. Слушай, записывай. 7 эшелонов пехоты, 2 кавалерии, 4 эшелона снарядов, есть и фураж. Ну, чего тебе сперва подавать? Почему пропустить? Я говорю, чего тебе подавать? Не понимаю. А хоть тебя пропустить? Нет, на запад у меня нет паровозов. Этот повернуть? Почему повернуть? Имущество генерала Бильдерлинга? Какое имущество? Сколько? 10 вагонов? Идет специальный состав. Прошел уже Хадабулак, скоро у меня будет». «Фогель, не шути, к черту. Если я паровоз поверну, я тогда лучше санитарный поезд отправлю. У меня и здесь уже 3 накопилось. Вагоны грязные, из-под угля каждый день покойников снимаю». «Фогель, Фогель, куда ты опять потерялся? Бильдерлинга я задержу, пока не будут свободные паровозы». «Что? Приказание главнокомандующего? Вне всякой очереди? Да откуда? Какое у него имущество? 10 вагонов!» Он зажал ладони трубку, выругался и опять закричал: «Фогель! Фогель! А я все-таки не пропущу Бильдерлинга! Остановлю! Под суд! Не шутишь? Так прямо в приказе написано». «Хорошо, подчиняюсь». «Фогель, я поверну паровоз, но рапорт напишу, предупреждаю». «Кому?» Он передал трубку связисту, махнул рукой: «Повесь». Зажал голову ладонями, посидел так, проворчал мрачно: «Кому? Некому. вынул платок и стал вытирать лицо.